Откуда что берется? Откуда что берется — это на самом деле основной вопрос педагогической науки, или, вернее, искусства, на который покуда ответа нет. Из прасолов у нас выходят первостатейные поэты, из химиков — композиторы, из спортсменов — уголовники, из адвокатов — устроители социально-экономических катастроф. С другой стороны, замечено, что у наших выдающихся медиков дети бывают неизлечимо больны, у прекрасных педагогов вырастают банальными жуликами, у мыслителей, случается, дальше азбуки не идут. Наконец, что такое должно было сложиться на небесах? Какая подоплека притаится в генетическом коде, чтобы из крестьянского мальчика, с измальства росшего под матерную брань и пьяные выходки соплеменников, со временем получился гениальный писатель? Речь идет о Василии Макаровиче Шукшине. Впрочем, откуда что берется, это не только наша национальная тайна и наш вопрос. И Паскаль жаловался на то, что детей в школе учат чему угодно, только непорядочности. И у великого Конфуция был единственный сын Баюй, бездельник и дурачок. Однако же у наших западных соседей по континенту дело в основном обстоит так, что сын пекаря становится пекарем, адвоката — адвокатом, сепаратиста — сепаратистом, биржевого спекулянта, в худшем случае, щипачом. Такая преемственность объясняется прежде всего тем, что у многих положительных народов существует отлаженная система воспитания, отчасти общенациональная, отчасти клановая, от которой, в общем, не принято отступать. Конечно, в критических случаях у них и принцы вырастают балбесами, но в огромном большинстве случаев сумма наклонностей передается из рода в род. Например, у японцев система воспитания зиждется на том незыблемом правиле, что первые 5 лет жизни человек — царь и бог, следующие 10 лет — раб, потом 5 лет — подмастерье, и в результате у них всегда получается безвредное существо, которое способно трудиться по 18 часов в сутки и ни за что не поедет на красный свет. В свою очередь, Запад давно одержал победу над трудом, по определению Герцена. То есть французский официант жив тем убеждением, что он лучший в мире официант, и ему в голову не придет денно и ночно изводить себя роковым вопросом: «Почему я не адмирал?» Это как раз понятно, потому что француз прошел 400-летнюю школу капиталистического производства, и души у него, конечно, нет, но зато он дисциплинирован, деловит, не вороват и точно знает, что можно, чего нельзя. Из этого, в частности, вытекает, что в ближайшие 400 лет в России по-прежнему будет проще убить, чем договориться, и не приходится рассчитывать на убедительный урожай. Стало быть, все дело в общенациональной системе воспитания, которая в 9 случаях из 10 безотказно работает через передаточное звено. Оттуда все и берется, что у нас этой системы нет. И, кажется, никогда не было, если судить, в частности, потому что те самые мальчики, которых в 1913 году матери аккуратно водили к обедне, в 1918 году походя отстреливали наш православный клир. 1200 лет существует русский народ, 1100 из них он исповедует христианство, а общенациональной системы воспитания как не было, так и нет. Поэтому у нас из химиков получаются композиторы, девочки оставляют в родильных домах своих младенцев, матерная брань стала языковой нормой, и взятки только сумасшедшие не берут. Вообще мы, русский народ, аморальный. Не в том смысле аморальный, что у нас кругом одни воры и подлецы. И даже напротив, бессеребренников у нас больше, чем пожарных. А в том смысле, что у нас нет корпуса общенациональной морали, непоколебимого и неизменного, как расстояние до Луны. Мало того, что теперь в России каждая вторая домашняя склока выливается в поножовщину, у нас среди интеллигенции не считается зазорным стащить у товарища книгу, у финансистов зажать долг в порядке вещей, и вообще нет человека важнее дворника, которого было бы не за что посадить. Остается надежда на многие драгоценные качества русского человека, которые неистребимы в масштабах народа, например, тоже бессеребренничество, вдумчивость, романтизм. Но в том-то и беда, что у нас плохо работает передаточное звено. То есть нынешние родители сами еще до такой степени дети, так они легкомысленно неразвиты, мало потрепаны жизнью, что воспитание детей им доверять нельзя. Особенность эта филиппика касается нашего юного поколения, частично растерявшего основные нравственные ориентиры, для которого невозможно то, что всегда было возможно,